все по боку, и просто, но с достоинством произнесенные слова, удивившие жену Бунина, молоденькую Веру Муромцеву. «Сколько времени вы уже служите Ивану Алексеевичу?» «Да, не удивляйтесь моим словам. Я избрала своей судьбою служение Алёше». Еще в Америке Мария Федоровна взвалила на себя их общий с Горьким дом, о чем с гордостью писала сестре. «Живем без прислуги. Я сама готовлю, мою, шью и в то же время печатаю. Невзыскательная публика находит мою стряпню вкусной». Всецело на Капри она занималась делами Горького, собственноручно переписывала его тексты, переводила с немецкого, французского, итальянского, выступала переводчицей на его встречах с иностранцами. И когда приходилось туго, занимала деньги, только чтобы Горький об этом не знал, но чтобы к нему по-прежнему ездили из России русские. Это ему было нужно как воздух. На океанском пароходе-гиганте Фридрих Вильгельм Великий, на котором они до этого плыли в Америку, в огромной их общей каюте, где все удобства и где они находились как муж и жена, Горький начал писать повесть «Мать». И встретила их заокеанская страна банкетами. Но вскоре для нее все обернулось неожиданным унижением. Газеты ославили Горького двоеженцем и выгнали из трех отелей. Лишь в доме дочери нью-йоркского врача Престонии Мартин они нашли приют. Мария Федоровна снесла все, только бы у Горького шли дела. А Бунины на Капри пожимали плечами, когда видели, как она буквально не спускает глаз с тарелки Горького, следя за тем, что он съел, очищая для него яблоко или грушу. «Алешенька, вот возьми, пожалуйста, это я специально приготовила для тебя». В их каприйском доме на столе всегда было асти, любимое итальянское вино, а кроме него только французские, которые он пил из высокого стакана, когда собирались гости. Ее со скрытой какой-то потаенной гордостью называл «хозяйка» или «Марья», «Маруся», «Маша», по-нижегородски, по-русски. Теперь в палас отеле он угощал ее чаем. «Добавить чаю, Маруся?» «Спасибо, Алешенька. Сейчас поедем ко мне обедать. Будет Петр Петрович, конечно, Ладыжников. А ты забирай Макса и Надюшу. Весь обед я сама приготовила. Надеюсь, оценишь. Живу я по-прежнему там же, на Курфюрстендам. Квартира из двух комнат. Ты, кажется, в прошлом или позапрошлом году бывал». В конце 1921 года, когда он приехал в Берлин, Макс и Надя, выехавшие раньше, привезли его к себе, тоже на Курфюрстендам, рядом с Андреевой. И тут же третья квартира Ивана Павловича Ладыжникова, руководителя русского издательства «Книга». Ему Горький сразу же по приезде запродал, как и было условлено раньше, на родине, право на издание своего полного собрания сочинений. А пока Мария Федоровна по своей манере посмотрела прямо в глаза Горькому. «Расскажи мне, как тебя встретили там, дома?» Горький глухо с покашливанием ответил. «Я, конечно, знал, что я человек популярный, но все-таки не ожидал такого единодушия, такой ласки, дружественной и трогательной». О встречах, поездках, разговорах рассказывал с деталями людям, с которыми имел дело, давал характеристики меткие. По тону, по манере смотреть поверх собеседника, когда что-то припоминал, будто читал там в воздухе, она чувствовала ниточки со всем тем, чем жил на родине с юных лет, снова срослись, завязались. Но сквозила в речи и неудовлетворенность, вернее, легкая горчинка. С обыкновенными людьми вот так, как мы сейчас с глазу